Глава 67. Мика. Женя объявился только на третий день. За минувшие два дня Мика чуть с ума не сошла, терзаясь в неизвестности. Знала, что в тот вечер, когда их застал Леша вдвоем, что-то произошло. Но что? И произошло это как раз в тот момент, когда она позвонила. По приглушенным звукам подумала, что на Женю кто-то напал. И, скорее всего, этот кто-то был Леша. Хотя подобные выходки совсем не в его духе. Но... очень настораживало и пугало выражение его лица. Оно до сих пор живо стояло перед глазами. Мика его таким никогда не видела. И даже вспоминая его застывший взгляд, чувствовала, как холодело внутри. Казалось, тогда в дверях стоял совсем другой человек, чужой и опасный. А затем Женин телефон был все время недоступен. Леше звонить очень не хотелось. Но когда беспокойство взяло верх, Мика набрала и его. Однако Леша не отвечал. Гудки шли, но трубку он почему-то не брал. Позже Мика сообразила озадачить Веру. Правда, она со своим женихом где-то гуляла, так что только утром следующего дня взялась искать Колесникова. Все это время Мика изнемогала, места себе не находила. Хотелось куда-то бежать, искать, выяснять, только бы не сидеть здесь в тупом беспомощном ожидании. Но все, что она могла сейчас, это мерить шагами палату, звонить раз за разом и молиться каким ни на есть богам, чтобы ничего плохого с Женей не случилось. А вечером приехала в больницу Вера. И приехала с дурными новостями. Мика лишь увидела лицо подруги, и внутри все обмерло. Та и слова еще не сказала, но Мика уже поняла. Случилась беда. «Его задержали», — сообщила Вера скорбным голосом. «И все очень серьезно. Нападение на полицейского — это хуже не придумаешь. Не хочу тебя пугать, но там даже за один удар, если полицейский при исполнении светит...» Вера, увидев, как страдальчески исказилось лицо Мики, осеклась, не договорив. Присела рядом, обняла ее за плечи. Потом предложила. «Слушай, может, с Лешкой поговорить? Нафига ему ломать вам жизни? Не совсем же он отмороженный. Ну, подрались они с Колесниковым. Ну, зол он на него сейчас. Ну, что ж теперь? А хочешь, я с ним поговорю?» Мика качнула головой, глядя перед собой пустым взглядом. Минуту или две сидела молча. Вера поглядывала на нее с сочувствием, но что еще сказать, не знала. А потом, после затянувшегося молчания, Мика вдруг произнесла. «Мне кажется, мы Лешу совсем не знаем». Если прошлой ночью Мика мучилась от неизвестности, то этой ее раздирало отчаяние. Ведь ясно, что Леша Женю спровоцировал, а, скорее всего, сам и начал драку. Какое же это нападение тогда? Очень не хотелось плохо думать про Лешу, но в голову настырно лезло. Может, он им так отомстил? Бессонные ночи, переживания, да еще и эти жуткие перевязки – которые, правда, стали чуть менее болезненными, совсем ее измучили. Поэтому на другой день после скудного больничного обеда Мика, не зная, куда еще себя деть, прилегла и неожиданно крепко уснула, как в забытье провалилась. А в какой-то момент сквозь сон почувствовала на щеке теплое прикосновение. Приоткрыла глаза. И в первый миг решила, что это все еще отголоски сна. Снова сомкнула веки, не желая отпускать чудное сновидение, но спустя пару секунд подскочила в постели. Это не сон. Это и правда был Колесников. «Женя!» Он присел на корточки рядом с кроватью, смотрел на нее и улыбался. Под скулой багровел кровоподтек. «Но это ведь не так и страшно. Главное же, вот он, ее Женя, с ней рядом. Женя, я думала, что ты... что тебя...» От нахлынувших чувств в груди перехватило. «Я так боялась за тебя!» «Все уже хорошо, не бойся». «Вера сказала, что тебя задержали за нападение на Лешу, и это надолго. Правда, все уже хорошо? Но что все-таки произошло?» «Да ничего особенного», — продолжал улыбаться ей Женя, как ни в чем не бывало. «Я сказал нашему другу Леше, что хочу на тебе жениться. И это ему сильно не понравилось». Женя указал на подбитую скулу и, смеясь, договорил. «Вот он и выразил свой протест». Мику это все пугало. Тогда как Женю — ничуть. Так он и сказал, собственно. «Но это все ерунда». «Какая же это ерунда, если тебя задержали? И почему? Раз это он на тебя напал?» «Так бывает». Пожал он плечами. «Главное, что разобрались». «А как разобрались?» «Посмотрели записи с камер. Тут, на территории больницы, они, оказывается, повсюду. К счастью. Лучше скажи, как ты. Стало хоть немного легче». «Вот теперь, когда ты нашелся, стало намного легче». Женя снова просидел у нее до тех пор, пока ему не напомнили, что пора уходить. Но на другой день снова явился, и во все последующие. Иногда он пересекался с Верой, которая навещала Мику раз в 2-3 дня. А вот Леша больше не показывался. и вообще никак не давала себе знать. Мика и не спрашивала о нем. У нее даже возникло какое-то суеверное чувство, что пока о нем они не вспоминают, он и не объявится. Вроде как в пословице «не буди лихо». Однако в глубине души тихонько скреблось смутное беспокойство. Иногда оно смолкало. В основном, когда Женя был рядом. Умел он заражать ее своей легкостью и позитивом так, что все страхи и сомнения отступали. Но ночами эта неясная тревога снова выползала. Мику выписали через 3 недели. Раны к тому времени хорошо поджили, затянулись крепкой коркой. Лечащий врач предписал ей мазь «Контрактубис» и назначил приходить на осмотр каждую неделю. А еще снял мерки. «Как корочки сойдут, — сказал, — надо будет полгода носить специальное компрессионное белье. Оно предотвращает образование рубцов». Женя слушал врача еще внимательнее, чем Мика. Вопросами его засыпал, уточнял, делал себе в телефоне пометки. Когда они вышли из больницы, он вдруг предложил ей отправиться к нему. Нет, не в гости, а жить. Мика, конечно же, отказалась наотрез. Все это было слишком поспешно и неожиданно. Да и по своей квартире она соскучилась. Благо, ключи от нового замка она тогда все же у Леши забрала. Первую ночь после больницы Мика провела дома одна. Сама так пожелала. Просто хотела сначала сама увидеть непряжение, что стало с ее лицом. Аккуратно отклеив перед зеркалом повязку, она на миг зажмурилась. Вдруг стало страшно, аж в груди задрожала. Несколько раз, глубоко вздохнув, все-таки открыла глаза. На левой щеке были такие же корочки, как на руке и шее. Только не сплошь, а небольшими островками. С виду эти корочки похожие на те, которые бывают на разбитых коленках, разве что желто-бурые. Некрасиво, но трогать их нельзя, сказал врач, если она хочет, чтобы щека потом осталась чистой. Остаток вечера Мика провела за влажной уборкой. Пару раз созванивалась с Женей, заверила его, что все хорошо. Пообщалась по телефону с матерью и с бабушкой, которой приходилось откровенно врать про работу и командировки. Чувствовала Мика себя из-за этого прескверно, но вывалить на бабушку правду, думала она, все равно, что добить. Около полуночи Мика забралась под одеяло и включила торшер, намереваясь почитать немного перед сном. Тогда ей постучали в дверь. Тихо и осторожно. Сердце тут же в страхе подскочило к самому горлу. Стук повторился. Мика не могла себе объяснить, почему на нее накатил такой страх. Даже не страх, а настоящая паника. Она дышала с шумом, часто, но воздуха не хватало катастрофически. Сердце болезненно колотилось в ребра, а по затылку и спине полз холод. Но ни единого звука Мика при этом не издавала, надеясь, что тот, кто стучит, сейчас уйдет. Однако и незваный гость не торопился уходить. 5 минут еще так же тихонько постукивал, а потом она услышала характерный звук — скрежет ключа, вставляемого в замочную скважину. Она схватилась за телефон и набрала Женю. Успела лишь на одном дыхании выпалить взволнованным шепотом: «Приди ко мне скорее!» Он, к счастью, не стал задавать никаких вопросов, лишь коротко бросил: «Сейчас буду».